Алексей Петровна, здравствуйте. Алло. Чего тебе? С праздником вас. Какой праздник? День пожилого человека. Чего? День пожилого человека. 1 октября. Какого начальника? Нет, день это... Ой, я у тебя забыл. День пожилого человека. Пожилого. Что у тебя за голос, ебёна мать, нихуя не разберешь. День пожилого человека. Сегодня. Угу. Да. С праздником вас. Как ваши дела? Зачем они тебе? А что, Валь, поделиться не можешь информацией. Валь, а кто тебе в пятницу приходил? А то такие крики были на весь подъезд. Чего? Кто тебе в пятницу приходил в гости? У тебя крики были на весь подъезд. В гости приходил? Да, в пятницу ты кричала до 3 часов ночи. Сестра приходила! До 3 часов ночи кричала? В пятницу в эту вот. Ты в 3 часа ночи были крики большие, там орала, кислоту я хуячу. Чего в 3 часа ночи? Ты кричала матами на весь подъезд. Чего? Ты кричала, какие-то мужики приходили к тебе. Кто это был? Не знаю. В 3 часа ночи ко мне никто не приходил. Ты орала, мужики какие-то там. Еще кричала, никто не приходил. Ты кричала, караул, милицию вызываю. Это не ночью дело было, не ночью. А когда? Днем. Не то вечером. А сколько приходило? Откуда я знаю, блядь? А ну а по какой... Хуя ебаная, лезут! Ебаная, я их, блядь, кислотой охуяйся тогда будут знать. А сколько там было человек? А? А сколько там было человек? Что у тебя за голос, ебаных слов не разберешь? А сколько там было человек? Сколько людей... Ты считала, что ли? У вас же глазок есть. Я не считала! Ясно. Валя, к тебе сегодня должна проститутка прийти в гости. Чего? Проститутка должна в гости прийти. Проститутка придет в гости? Да, она за квартиры захотела к тебе нажиться, на старуху. Да что ж я ее, блядь, пущу, что ли? А что ты сделаешь? Расскажи. Нахуй она мне нужна? А, говорит, Валентина Петровна готова. Она вам нужна, и вы ебите с ней, а я при чем? Она квартирочку захотела вашу дарственную. А? Она вашу дарственную захотела квартирочку получить. Квартирочку захотела, да. Ну купи ей квартирочку, купи, купи ей. А вот она хочет на вашей нажиться. Да пошел ты нахуй, никто ей государство даже за ней не зачислите, когда в жизни, блядь. Валя, а меня зачислишь?